Новый знакомый разглядывал Друппи с откровенным недоверием. Кажется, его несколько смущали размеры моего пса. «Это моя собака, сэр Дримаронда. Я решил, что должен позаботиться, чтобы оба зверя чувствовали себя непринужденно. Его зовут Друппи. К счастью, он абсолютно не заколдован, поэтому говорить не умеет. Но вы и так поймете друг друга, верно? Надеюсь, вы подружитесь». «Я тоже надеюсь», — вежливо сказал Дримаронда. «А он точно не будет со мной драться, потому что если будет, я лучше как-нибудь обойдусь без окорока». Друппи дружелюбно тявкнул и помотал ушами, чтобы разрядить обстановку. Через несколько секунд эти двое уже мирно обнюхивались. Они отлично поладили и дружно принялись за окорок. По моим расчетам, еды им должно было хватить до утра. «Пусть себе возятся», — одобрительно сказал Шурф. «Пошли, Макс, посмотрим на этих кутыков. Только будь настороже, ладно?» «Не вопрос», — кивнул я. «Людям, которые не кормят свою собаку, нельзя доверять. Это точно». Мы прошли через мощеный двор, по периметру застроенный маленькими одно- и двухэтажными домиками. Приблизились к башне и, наконец, оказались перед большой, обитой толстыми листами светлого металла входной дверью. Шурф осторожно потянул ее на себя. Дверь открылась с протяжным скрипом, и мы оказались в полутемном коридоре. Пройдя несколько метров, он распахнул следующую дверь, и мы вошли в небольшой зал, озаренный оранжевым светом доброй дюжины здоровенных светящихся грибов. За большим прямоугольным столом восседала совершенно неописуемая компания. Я сразу понял, что имел в виду Шурф, когда говорил мне, что среди драхов нет неприметных людей. Святая правда. Глядя на физиономии кутыков, можно было подумать, что эта семья — не совместное творение природы и случая, а дело рук мастера черной комедии. Возможно, таинственный режиссер даже несколько перегнул палку, собрав их вместе под одной крышей. Во главе стола восседал самый настоящий опереточный злодей. Моложавое смуглое лицо с крупным орлиным носом, тонкими, но очень яркими, словно бы накрашенными губами и острым, как локоть, подбородком, было увенчано тоненькими нелепыми усиками и густыми надломленными, как у карточного Джокера, бровями. Этого красавчика окружали не менее прекрасные дамы. Одна из них наверняка доводилась ему сестрой, слишком уж велико было сходство. Такой же острый подбородок, хищный нос, тонкие алые губы, резкие скулы и огромные темные глаза. Длинные черные волосы, гладкие и блестящие, обрамляли ее достойное зрелище. В результате получилась типичная дама-пик, или просто юная ведьма, тоже, впрочем, вполне опереточная. Другая леди оказалась почти кукольной, если бы не маленький, но крючковатый носик, блондинкой. Все остальные атрибуты сладкой девочки были на месте. Огромные зеленые глазища, соблазнительный ротик с капризно оттопыренной нижней губкой и, насколько можно было разглядеть с порога, совершенно сногсшибательная фигура. Рядом с блондинкой примостилась колоритнейшая старушенция. Самая настоящая старая ведьма, но уже, пожалуй, не опереточная, а мультяшная. До сих пор мне не доводилось видеть настоящую живую женщину, у которой кончик причудливо изогнутого носа нависал бы над верхней губой, поросшей нежной седой шерстью. Да так серьезно нависал, что ложку ко рту ей приходилось подносить сбоку. Несуразная величина и удивительная форма этого предмета — отчасти компенсировались почти полным отсутствием глаз. Так, две маленькие блестящие бусины, внимательные, сердитые и смышленые, как у ученой-крысы. Одним словом, дамы были хороши каждая по-своему. Настолько, что хоть в лес убегай. Впрочем, мужской состав тоже не подкачал. Мое внимание сразу привлек здоровенный, не слишком добродушный с виду и, как мне показалось, не слишком сообразительный уволень, одетый в длинную вязаную хламиду. В его рыжих волосах запутались клочки соломы. Я, впрочем, не удивился бы, если бы узнал, что на сеновале он валялся много лет назад. Прическа этого красавчика выглядела так, словно к ней не прикасались с момента его рождения. Он был похож на когда-то славного, но уже давно свихнувшегося от сидения на цепи Сенбернара. Рядом с ним сидел куда более экзотический тип в коротких, едва достигающих колен, грязных, как чумной барак, штанах и замызганном вязаном жилете, надетом на голое тело. Впрочем, у этого грязнули внешность была вполне поэтическая. На темных с проседью кудрявых волосах красовался венок из живых цветов. Шею обвивала какая-то декоративная лиана, из-под стола выглядывали перепачканные босые ноги, а глаза были мечтательно устремлены в потолок. Мне показалось, что нас он вообще не заметил. У края стола примостился очень симпатичный румяный старичок. Название гнома он, пожалуй, все-таки не тянул, но все же показался мне совсем маленьким. Я заметил, что он сидит на очень высоком табурете, чтобы было удобно дотягиваться до стола.

мать покойного господина.